Глава 36. В прекрасное январское утро, прямо накануне Рождества, на улице стояла восхитительная зимняя погода. Снег крупными хлопьями укутывал город и крыши припаркованных автомобилей у высокого здания компании. Воздух стал теплым, несмотря на обратные недавние прогнозы, и на улицах сновали радостные люди, озабоченные покупками подарков для близких. Но не все разделяли это сказочное настроение. В 10 часов утра Тарасов, пьющий кофе за мониторами камер наблюдения, увидел кое-что, к чему не был готов. Перова Маргарита впорхнула через центральные стеклянные двери в стены Аликол, сжимая кулаки и стараясь не выдать своей дрожи. В ее груди кипела злость, дающая ей смелость, но за этим огнем прятались страх, обида, горечь. Страх от осознания, куда она пришла, к кому направляется и во что ввязывается. На пушистом воротнике пуховика и в ее распущенных каштановых волосах еще виднелись хлопья мягкого снега, которые полностью растаяли, только когда она пересекла коридор и застыла перед деревянными дверьми со свежей табличкой «Теллер Д.В.». Секретарша с волнением попыталась остановить девушку с боевым настроем, но Дима сам отворил дверь, собираясь выходить. Увидев Риту, он жестом пригласил ее внутрь, закрылся и вернулся в свое кресло. Мужчина выглядел расслабленным, но едва заметное напряжение в его взоре выдавало беспокойство. Теллер не ожидал увидеть ее здесь. «Какой сюрприз, Маргарита Сергеевна! Нам так и не посчастливилось познакомиться лично, но я прекрасно запомнил вас, увидев всего пару раз на расстоянии и на фото. Чем обязан?» Его тон был мягким, но в нем сквозила осторожность. «Ты прекрасно знаешь, зачем». Голос ее звучал твердо, но в какой-то момент сорвался, и она быстро сглотнула, чтобы скрыть это. «Я хотела увидеть тебя. Хотела спросить, как у тебя получается спать по ночам?» Теллер склонил голову с едва заметной ухмылкой, будто разглядывая ее. «На ты так на ты. Довольно неплохо. А у тебя? Судя по виду, не очень». Перова задрожала. Не от холода, а от накатывающей волны эмоций. «Какой сюрприз, Маргарита Сергеевна! Нам так и не посчастливилось познакомиться лично, но я прекрасно запомнил вас, увидев пару раз на расстоянии и на фото. Чем обязан?» Его тон был мягким, но в нем сквозила осторожность. «Ты прекрасно знаешь, чем». Голос ее звучал твердо, но в какой-то момент сорвался, и она быстро сглотнула, чтобы скрыть это. «Я хотела увидеть тебя. Хотела спросить, как у тебя получается спать по ночам?» Теллер склонил голову с еле заметной ухмылкой, будто разглядывая ее. «На ты так на ты. Довольно неплохо. А у тебя? Судя по виду, не очень». Перова задрожала. Не от холода, а от накатывающей волны эмоций. Тарасов, пристально наблюдавший за монитором, приблизил изображение и напрягся. Он видел. Ее плечи вздрагивают, дыхание сбивается, а в уголках глаз мелькает не только злость, но и растерянность. Он приподнялся с кресла и облокотился на стол, готовый в любой момент пробежать всего два этажа и вмешаться. Но первым ввязался другой человек. Тот, чье присутствие Рита не заметила, не отводя глаз от Теллера. «Ну, Если тебе интересно, как он спит, — протянул незнакомый язвительный голос. Василий Мельников, пренебрежительно ухмыляясь, скрестил руки на груди. — При желании всегда можешь проверить. Ты же у нас теперь одинокая и свободная. А если тебя интересовал мужчина с этим постом и деньгами, то вот перед тобой замена твоего мертвого любовника. Мельников сидел в кресле у окна, закинув ногу на ногу. Рита бросила в его сторону недоуменный взгляд и, не удержавшись, сморщилась от брезгливости. Воздух в комнате сгустился. Теллер дернул головой в сторону Василия, и в его глазах пронеслось раздражение. Этого мгновения оказалось достаточно. «Заткнись, Мельников!» — слишком быстро и резко выпалил он. Тарасов уловил напряжение всех троих. Хотя звук в личном кабинете директора не писался, но стало очевидно, что разговор принимает опасные обороты. Лица Теллера и Риты на мониторе выглядели озлобленными. В переживании, как бы чего ни случилось, Андрей тут же выскочил из комнаты, оставив главного оператора видеонаблюдения продолжать заниматься своей работой. Рита перевела взгляд от Мельникова к Теллеру, дыша тяжело, но уже менее яростно, чем в начале разговора. Она что-то поняла. В ней мгновенно нечто щелкнуло, как будто в сознании стала складываться мозаика. Василий равнодушно пожал плечами и уставился в окно, наблюдая за снежинками. Настроение Теллера явно испортилось. Он смерил Риту холодным взглядом. «Некоторые любят говорить, не подумав, и имеют дурное чувство юмора. Хотела узнать что-то еще? Понимаю, что это не являлось ключевым вопросом, из-за которого ты явилась», — сухо спросил он. Рита хотела ответить, но слова застряли в горле. Она ощутила, как холодок прошел по ее спине. Оба эти мужчины явно были замешаны или даже полностью виноваты в смерти Саши. Саша. Девушка поняла, что так давно ни мысленно, ни вслух не произносила его имя. Будто боялась, что оно порвет ее душу в клочья. Однако ничего не произошло. Сердце продолжало неровно биться, но вовсе не из-за этого. «За что?» — негромко и неуверенно проговорила она, сузив глаза. «Что он тебе сделал? Или я? Что могло внезапно произойти такого, отчего человек решится пойти на подобное преступление? Он ведь был твоим верным другом!» Почти немигающие глаза, нисходящие с ровного лица Теллера, стали наполняться влагой. «Почему ты решила обвинить меня?» Ледяной и бездушный голос вынудил Перову замереть. «На что рассчитывала, придя сюда? На то, что я скажу то, что хочешь услышать? Саши больше нет, Маргарита. Он пожалел тебя, приласкал. И ты решила, будто вы стали близки? Взгляни в зеркало и очнись!» Дима угрожающе спокойно сделал шаг к девушке, и она испуганно попятилась к двери. Внутри бушевал шквал эмоций. Вид Теллера говорил о том, что, придя, она сделала ошибку. «Тем не менее, я здесь ни при чем. Веришь ты в это или нет? И мне так же больно от его утраты. Даже больше, чем тебе. Сочувствую». Рита ощутила спиной дверь и резко выскочила в коридор. Там она, наконец, смогла отдышаться. Секретарша с подозрением взглянула в ее сторону и вновь уткнулась в компьютер. Подоспевший Тарасов приобнял Перову за плечи и аккуратно повел в сторону холла. Пойдем отсюда. Нам пора. Она не спорила, не сопротивлялась. Идя рядом с Тарасовым, она почувствовала, как бешено колотится сердце. Но с тем пришло спокойствие. Рядом с Андреем безопасно. Он не дал бы ее в обиду, будь то хоть Дима, хоть президент. «Отважная девочка», — по-доброму усмехнулся Тарасов, усаживая Перову на небольшой диванчик в фойе. «Пришла и накинулась на Теллера. О чем ты думала? Что бы тебе это дало?» Рита выровняла дыхание и подняла на мужчину усталые глаза. «Я уверена, что авария не несчастный случай. И они, кажется, сами подтвердили свое участие, даже не подозревая об этом».